Алла возле Венеры Милосской. Все разглядывают ее наготу, а ей нечем закрыть лицо от стыда, понимаешь? Диаматыч, громко и внятно. Подумаешь, Лувр, Эрмитаж лучше. Гегемон Толя, глядя на статую Гермафродита. Не понял. Ни хрена не понял. Пизанка. А у нас такой же мужичок в деревне был. Знаешь, как его называли? Гегемон Толя. Как? Пизанка. Бабатя. Спецкор. Возле Джоконды. Женщину с такой улыбочкой полюбить нельзя. Все время будет казаться, что ты опять ляпнул какую-то глупость. Товарищ Буров. Вечером надо на пляс Пегаль сходить. А то в Москве мужики спросят, рассказать нечего. Друг народов. Сходим. Постепенно спецтургруппа рассеялась, разбрелась по залам. И мы с Аллой смогли приступать к осуществлению намеченного плана. Но она все никак не хотела уходить и жалобно просила разрешения походить по Лувру еще немного. «Может, тебе искусство дороже дубленки?» – съехидничал я. «Как ты можешь сравнивать?» Обиделась Алла, и мы пошли к выходу. Времени было в обрез. Сверяясь с планом, начертанным рукой супруги моей предусмотрительной Веры Геннадьевны, мы, расталкивая удивительно вежливых прохожих, помчались по Рю дю Лувр, затем по Рю Монмартр, потом еще по какой-то улице, выскочили к бульвару, пересекли его, и, как было предначертано супругой моей прозорливой Верой Геннадьевной, повернули налево, пробежали указанные 200 метров и остановились у входа, задернутого черной бархатной гординой. Ни витрины, ни надписи, ничего. «По-моему, это не совсем то», — с сомнением проговорила Алла. «А ты хочешь, чтобы дубленки за 300 франков продавались у всех на виду? Их давно бы расхватали», — возразил я. Мы вошли вовнутрь. В конце просторного, уходящего вглубь дома помещения, виднелись кабинки, похожие на примерочные в наших ателье. Но только вместо зеркал там были установлены небольшие телевизоры. Вдоль стен тянулись стеклянные витрины со всякой ошарашивающей всячиной. Первое, что бросалось в глаза – шеренги детородных органов обеих специализаций, убывающих по размеру, подобно мраморным слоникам на бабушкином комоде. Немного выше по стенам висели надутые резиновые девицы всех конституций рас и оттенков. На низких стеклянных столиках были навалены груды журналов и видеокассет с цветными непотребствами на обложках. Из боковой двери нам навстречу вышел улыбающийся прыщеватый парень, явно латиноамериканского происхождения. Всем своим видом изображая готовность выполнить любое, даже самое изощренное желание, он радостно поприветствовал нас и сразу посерьезнел, точно доктор, приготовившийся выслушать жалобы пациента. Алла совершенно онемела от ужаса и стыда, поэтому переговоры пришлось начать мне, безязыкому. «Мсье Плюш!» сказал я и пальцами изобразил в воздухе нечто кудряво-меховое. «Дубленка!» «Плюш?» — с уважением переспросил хозяин секс-мага. «Окей». Он принес из закромов большой мохнатый плед в полиэтиленовой упаковке. А когда плед был любовно разложен на столе, то оказалось, что это синтетическая медвежья шкура. Очень похожая на настоящую, но только легкая. Он подбросил ее. «Мягкая!» — он погладил ее. «И на молнии!» Он застегнул и расстегнул ее. Кроме того, продавец знаками горячо рекомендовал нам в комплекте со шкурой приобрести звероподобный фаллический вибратор, работающий как от сети, так и на батарейках. Мы с Аллой бежали до тех пор, пока снова не оказались в том месте, где улица, название которой я, конечно, не помню, утыкается в бульвар. «Может быть, твоя жена что-нибудь перепутала?» Стараясь не глядеть на меня, спросила Алла. «Едва ли». Озираясь по сторонам, чтобы не встретиться с ней взглядом, ответил я. «Обычно она ничего не путает, разве что лево и право. Такое с ней случается». Через 200 шагов, сделанных в направлении прямо противоположном предписанному супругой моей непутевой Верой Геннадьевной, мы очутились возле магазинчика с маленькой витриной, в которой на невидимых ниточках висела рыжая замшевая куртка, напоминающая полураздетого человека-невидимку. Перед дверью на тротуаре были выставлены две стойки с рубашками, пиджаками, свитерами, куртками, брюками, явно уже побывавшими в употреблении и сданными сюда незадолго до того момента, когда их смело можно использовать для работ в саду или гараже.